Мои подозрения относительно заказа оказались безосновательными. Правда, остался вопрос. Почему? У меня было 3 предшественника, и все 3 кончили плохо, когда стали брать на себя слишком много. Бордель дает возможность спустить пар. Агентство работает на развитие и укрепление княжества. Если бы узнали, что с моей подачи разделались со свахой... Меня заменить куда проще, а у нее талант и опыт работы с людьми. Опять же, она, Волков и Соболев, граждане княжества. Ясно. Кстати, на всякий случай имей в виду, лучше бы тебе забыть о случившихся между нами разногласиях. А ничего, что ты чуть не грохнул меня, ведь сделал бы это. А ничего, что ты Алину хотел пользовать как подстилку. Вперев в него злой взгляд, сквозь зубы процедил шаман. То дела давно минувших дней. А мне плевать. Все, никаких дурных мыслей, примирительно выставив перед собой уже свободные руки, произнес Болотин. Вот и ладно. Кстати, эта банда поймала Алину. Это. Игорь еще раз смерил сутенера внимательным взглядом, после чего вернулся к беседе с пленником. Только на этот раз он вооружился пером и бумагой. В смысле, перьевой ручкой, которая производится в одной из мастерских Невьянска. Между прочим, товар пользуется спросом у островитян. Как ни странно, но у них ничего подобного нет. «Витёк, а ты сколько в бригаде Самена?» Вдруг ни с того ни с сего поинтересовался Бородин. «Года полтора», – на автомате ответил растерявшийся от вопроса бандит. «Ясно. Ворот, Волк, остаетесь с пленным и повозкой. Ждете нашего возвращения». «Женщин в салон антилопы. Вениамин, ты с помощником в кузов. Руль, готовь машину». «Шаман, может, не стоит этих оставлять у себя за спиной?» Приблизившись к Игорю, тихо произнес Волк. «Им нас убивать не с руки, так что спокойно ждете нашего возвращения». «Ну, не знаю», – усомнился парень. «Нормально все, не забивай себе голову разными бреднями». Пока ехали, Игорь вкратце обрисовал женщинам ситуацию. В отношении землянки, у которой, в отличие от остальных, до сих пор рот был заткнут, все ясно. Доставят к властям, получив причитающуюся награду, а там сама себе хозяйка. С аборигенками дела обстоят несколько иначе. Если есть родственники, то Игорь брался доставить пленниц домой без какой-либо платы. Но если захотят, то могут попробовать поискать счастье в Невьянске. В любом случае, для начала придется пожить малость в гостях в доме Михайловой. Потому как отвезти их они смогут только, когда сами отправятся в земли аборигенов. Как оказалось, о Невьянской свахе слышали даже на дальних и обособленных хуторах. А потому недоверие в отношении Игоря женщины не выказали. И уж тем более в свете того, что он с товарищами пристрелил 2 бандитов, захватил 3-го и собирался поквитаться с остальными. Порассказали и про пленного Витька, они опознали его по голосу. Оказывается, этот трусоватый мужичок, охотно пошедший на сотрудничество, куражился над пленницами больше всех. Любил всевозможные извращения и причинять своим жертвам боль. Хотя и старался при этом не портить товар. К слову сказать, синяк на пол лица у блондинки не его работа, а того, что остался в лагере. Попутно Игорь выудил и сведения относительно логова банды. По всему выходило, что Витёк не обманул. Да и к чему удивляться? При простоте местных нравов лучше не юлить. Шансов выжить куда больше. И этот, похоже, всерьез собирался выторговать себе жизнь. Ну что ж, никто не может запретить надеяться. На заставе оставили не только пленниц, но и все свое имущество. Ну мало ли, как оно все обернется. Место вроде уединенное, но вот нарвется кто случайно, и приходи к ума любоваться. Одни сплошные убытки. Оно бы и антилопу оставить, благо марш-бросок на 9 километров для них не невидаль. Но Игорь все же предпочел отнестись ко времени более бережливо. Опять же, Алине обещал вернуться еще до вечера. Болотину и Кирьяну оружие вернул, но только перед заставой. Начальник уже Игорь озвучил версию, якобы у сутенера проснулась совесть, в результате чего... Тот решил оказать помощь в уничтожении банды. Дальше пускай сам придумывает. Игорь примет любой вариант, удобный Вениамину и не несущий вред ему и его товарищам. По возвращении, не откладывая в долгий ящик, выдвинулись к пустоши. Шаман и волк передовым дозором, чтобы не нарваться на какую случайность. За ними повозка со связанным пленником и воротом на передке. Замыкала колонну их антилопа. Из все той же экономии времени машину должны были оставить в непосредственной близости от пустоши. Витек не обманул, действительно, разлив имел место. Он и впрямь изрядно заилился и походил на болото. Плавать в нем не было никакого желания, тем более, что на подходах к островку, или скорее к площадке, на окончании мола, понатыкано всевозможное острое железо. Поэтому они и попросту посадили Витька на козлы, ворот и руль накинули на себя дождевики убитых, отсвечивая в проеме тента и приглядывая за пленным, чтобы не учудил глупость. Шаман и волк устроились сзади в готовности десантироваться. К усадьбе подъезжали совершенно открыто, обогнули водоем с юга, проехали до середины восточного берега и повернули на подъездную дорожку, ведущую строго на запад. Ворота, как и говорил Витек, открыты нараспашку. В надвратной башне обозначилось шевеление, как и ожидалось, двое. И когда они начали ворочать тяжелый гатлинг, Игорь вдруг понял, что идея вчетвером напасть на семерых не из лучших. А уж если вспомнить о том, что бандиты находятся в каком-никаком укреплении, так и вовсе верх безумия. «Эй, вы что, охренели?» – испуганно выкрикнул Витек. И бояться ему было чего. С одной стороны уставившийся на него шестиствольный монстр, с другой – револьвер руля, сухо щелкнувший взведенным курком и больно давящий стволом в бок. В ответ на испуганный крик, находящиеся в башне, поводили гатлингом вправо-влево, вверх-вниз. Наконец, стволы нацелились прямиком в повозку. Игорь уже подумывал о том, чтобы выскочить и открыть огонь из БК. Кто же этих идиотов знает, что у них на уме? Подъездной же мол, или вал, или как там его правильно назвать, был совершенно голый. Трава коротко скошена, ни единого шанса подобраться незамеченными или укрыться от огня. «Что, Витёк, сыкотно?» Послышался голос полной издевки, а потом раздался довольный хохот. Ствол отпущенного гатлинга задрался вверх, а над перилами свесились двое веселящихся бандитов. «Придурки! Скучно им, видишь ли! А ты из-за них тут нервничай на ровном месте!» Шаман достал из кармана осколочную гранату, зажал рычаг в правой руке и, вырвав чеку, взял в левую БК. Будь там один охранник, еще можно было бы попытаться снять его без шума, но двое – это все же перебор. Переглянулись с волком и синхронно перепрыгнули через задний борт, продолжая укрываться за тентом повозки. Вот и стена. Игорь разжал пальцы, и предохранительная скоба тут же отлетела в сторону. Раздался звонкий хлопок, от которого сердце непроизвольно ёкнуло. Ошиблись Спицын и... Погоняемые лошади тут же сорвались с места, увлекая за собой повозку. Шаг, еще один, короткий замах. Тяжелая полукилограммовая чушка полетела вперед и вверх. Удивленный вскрик обоих охранников, стук тяжелого предмета о бревно. Взрыв. Площадку тут же заволокло дымом, раздался душераздирающий вопль. Выстрел револьвера, следом протарахтела длинная очередь, выпущенная волком. Испуганные и болезненные крики. Вбежав под арку, Игорь успел рассмотреть троих мужиков, сидевших за чаепитием под навесом. Впрочем, сидел только один, навалившись на столешницу, как перепивший гуляка. Другой лежал спиной на земле, с оставшимися на лавке ногами. Третий корчился на траве, оглашая двор страдальческими стонами. Продолжалось это недолго. Ворот выстрелил в раненого из берданки. Прицельно так выстрелил. Бандит выгнулся дугой, опал и как-то сразу затих. Парни быстро рассредотачивались по двору. Последнее, что заметил Игорь, это руку в дождевике, свисающую с козел, застрявшей у коновязи повозки. Руль выполнил таки приказ и упокоил пленника. Некогда еще и за ним присматривать. Все. Дальше сосредоточиться на крутом всходе с небольшой площадкой посередине. БК уже отправлен за спину, а в руке гроза. Игорь предпочел иметь при себе это оружие с дорогими боеприпасами. Действовать-то нужно против людей и, предположительно, в помещениях. Лучше использовать скорострельный короткоствол с бездымным порохом. Взбежал наверх, удерживая пистолет двумя руками и действуя так, как они многократно отрабатывали на тренировках еще там, на земле. Но все предпринятые меры предосторожности оказались излишними. Оба бандита были истерзаны осколками и истекали кровью. Только один лежал совершенно неподвижно, а другой дышал часто и со всхлипами. Два выстрела в голову – порядок. Есть контроль. В это время снизу донеслись выстрелы, тревожные выкрики и паническое ржание лошадей. Выглянул через перила. Парни устроились за всевозможными укрытиями, выцеливая одно и то же строение. Если верить описанию и схеме Витька, в правом крыле содержали пленниц, в левом – так называемый бордель. Ага. Похоже, когда все это началось, один или оба недостающих бандита как раз развлекались с девицами. «Шаман минус два!» – выкрикнул Игорь. «Волк минус два! Ворот минус один! Руль минус один!» «Вы, ублюдки! У нас заложницы!» – раздался приглушенный деревянными стенами голос одного из бандитов. На башне делать больше нечего. Оно, конечно, с помощью гатлинга можно взять на прицел помещение, где засел противник. Но толку от этого чуть. Бревна не пробить, разве что дверь измочалить. Она вполне способна удержать револьверную пулю. Но противиться Бердановской уже не сможет. «Парни, прикройте!» – едва спустившись вниз, попросил Игорь. Те слаженно выстрелили по узкому окошку, находящемуся на довольно большой высоте. Как, впрочем, и в узилище. Не иначе для того, чтобы бабы не видели лиц похитителей. Умники и елки. Ворот выпустил две пули по приоткрытой двери. Похоже, там занял оборону второй бандит. Шаман подбежал к стене и извлек картонный цилиндр. Дернул чеку. Кивнул парням, и те снова выпустили по нескольку пуль. Отошел на пару шагов и забросил гостиниц в окошко. Грохнуло. Из помещения выметнуло клубы дыма. Послышались мат, крик боли и истошный визг двух женщин. Шаман рванул к двери и с силой дернул ее на себя. В нос тут же ударил запах... Нового года. Да-да, вот такая ассоциация у него и возникла. Потому что именно этот запах и стоит по всему городу в первые минуты Нового года, на которые приходится пик взрывов всевозможных петард и фейерверков. И все это пронеслось в его сознании буквально в мгновение. Сквозь дым рассмотрел голову мужчину, ревущего белугой и сжимающего ладонями уши. Навел грозу, выстрел. Мужик мотнул головой и тут же свалился на пол. Шаг за порог, держа пистолет на изготовку. Вот и второй, и тоже голый. Он все еще ошалевший, но в руке держит револьвер, поводя стволом из стороны в сторону. Вот только он полностью дезориентирован. Выстрел. Мужик, поймав пулю грудью, вздрогнул и грузно осел на колени, на миг словно замерев. Этого вполне хватило шаману, чтобы взять более точный прицел и выстрелить в голову. Все. Этот последний. С улицы послышался револьверный выстрел и следом... «Руль, теперь уже точно минус один!» «Ага, похоже, Витьку снова повезло, и он получил, может, и тяжелую, но только рану. Артем же исправил это недоразумение». И таки да, это точно последний. Никаких угрызений совести по поводу убийства пленника Игорь не испытывал. Лишь разочарование от того, что не сам лично прибил эту сволочь. Как представит, что этот ублюдок издевался над Алиной, так кровь закипать начинает. «Девчата, спокойно, все уже закончилось», – убрав пистолет, громко произнес он. Впрочем, мог бы и не напрягаться. Обнаженные пленницы ничего не слышали. Только подвывали от страха и боли, скрючившись в углу комнаты, прикрыв уши и напрочь позабыв о наготе. Контузия и временная глухота гарантированы. Игорь сумел таки дать им понять, что нужно одеться и выйти во двор. При этом всячески демонстрировал им свое миролюбие. В итоге это все же возымело действие, и девушки наконец поняли, чего от них хотят. Пока они одевались, Бородин обследовал комнату. Ничего представляющего интерес. У стены широкая кровать типа сексодром, массивные скамья и стол, выпивка, закуска. В углу стоит здоровая лоханка, бадья с водой и кувшин. Не иначе как, чтобы обмыться. Баня находится в другой стороне. А еще имеется печь, отапливающая и бордель, и узилище. Все, больше ничего. Собрал оружие бандитов и вышел во двор. Его парни уже вовсю обследовали логово. А бандиты устроились тут основательно. Жилой дом с несколькими комнатами и печным отоплением. Арсенал, в котором нашелся солидный запас пороха, патронов и даже десяток бомб с фитилями, начиненных дымным порохом. А вот лишнего оружия нет. От слова совсем. Всего взяли 5 винчестеров под револьверный патрон и 5 берданок-переделок. 12 вессонов одинарного действия. Ну и 2 гатлинга. Все, на этом трофейное оружие заканчивается. По всему выходит, бандиты реализовывали все свои трофеи. Да и правильно, в общем-то. К чему держать лишние стволы? Вот и они снесут все стреляющее и режуще-колющее в лавку Спицына. Ну не солить же им это оружие. Хотя... Вон Артем присматривается к винчестеру. Видать, помнит о том, что волк подарил своей невесте такой. Похоже, и он решил прибрать для жены. Ну а что, вполне нормально. Игорь это только одобряет. Да, винчестера, пожалуй, попридержат. В ящиках с личным имуществом и на бандитах нашлось только 350 рублей. Небогато. Зато у каждого обнаружились чековые книжки. Судя по вырванным листкам и потертостям обложек, ими активно пользовались. Вот как оно все кучеряво. Жаль, сколько бы ни было на их счетах, до них теперь не добраться. Нашлась и пушечка, калибр 3 дюйма, но, скорее всего, же меньше. Оружие настолько небольшое, что кажется игрушечным. Но, по словам покойного Вити, бандиты с ее помощью успешно проделывали проломы в воротах и частоколах. Значит, на что-то такое она все же способна. Впрочем, не для землян. Если нарезные стволы еще пускают в оборот, устанавливая на лафеты и ставя в строй, этот ствол годится только на цветмет. Порадовала конюшня. 10 верховых лошадей, плюс 2 упряжные и сама повозка. Весьма неплохо так получается. Да даже солидно, чего уж там. На одних только лошадях из бруи поднимут минимум 800. Да повозка в очень хорошем состоянии на 50 рубликов потянет. Пара гатлингов – это еще минимум 800. Можно у того же Спицына выставить под реализацию, как и остальные стволы. Благо теперь Игоря никакой жареный петух в попу не клюет. А потому и спешить с реализацией нет никакого смысла. Не захочет принимать? Да не вопрос. Игорь забросит все это железо в подвал, да пустит слух по городу, что продает несколько дешевле, чем в лавке. Ну и какая Ивану Аркадьевичу с того польза? Так что согласится. А ведь не стоит забывать еще и о 3 землянках. Как выяснилось, они все из вновь прибывших. И за каждую из них полагается премия в 200 рублей. А там, глядишь, и аборигенки пожелают остаться в Невьянске. Ну, это уже забота Алины. Она на этом деле собаку съела, ей карты в руки. Удачно поохотились, чего уж там. А напоследок, дабы неповадно было, еще и запалили подворье, чтобы и следа не осталось. Кстати, удивили бандиты. Ладно, так все построили, капитально. Пусть без изысков и деревянных кружев. Хотя, скорее всего, они захватили это подворье. Вот сомневался Игорь, что эти ублюдки стали бы надрываться. До заставы добрались только когда на землю опустились сумерки. Все же, что ни говори, но лошадь – довольно медленный транспорт. Зато там их встречал капитан Котов с группой егерей и одним из оперативников. «Я так понимаю, что столб дыма, что мы наблюдали примерно в 2 часа дня, это ваша работа», – обратился к Бородину начальник СБ, оглаживая свои пышные усы. По аналогии с Россией, пограничники были войсками СБ, поэтому капитан чувствовал себя здесь, как у себя дома. Без лишних вопросов выпроводил начальника заставы и по-хозяйски расположился в его кабинете. «Вот теперь принимает посетителя». «Хотите привлечь за поджог?» – вопросом на вопрос ответил Игорь. «С чего бы? Женщин я уже опросил, они поведали, у каких нехороших людей побывали в гостях. Уверен, что те две девицы, которые сейчас опрашивает мой опер, подтвердят эту версию. Но, надеюсь, не станут рассказывать, какой вы негодяй. А то, если судить по отзывам некой блондинки, так вы ничем не отличаетесь от покойников. Они ведь покойники? Ну, не на суд же мне их было тащить. Понимаю. И уж тем более после того, как вам стало известно, что Алина Витальевна изначально попала именно в их руки. Все-то вы знаете, товарищ капитан. Но отчего-то ничего не предпринимаете. Зря вы спалили подворье. Не впопад посетовал Котов. Я, конечно, понимаю, озлились. Захотелось сжечь этот вертеп. Но там вполне мог расположиться хутор. Очень удобное место. То есть вы слышали об этом логове? Была информация, что там проживала небольшая община. Года два назад хозяева сменились. Если прежние привечали армейские патрули и егерей, то новые отнеслись к их посещениям крайне негативно. Дикие земли ничьи, поэтому мы не стали качать права и приняли это как данность. Тем более, что горцы обходят пустоши десятой дорогой, а значит и солдатам там делать нечего. То есть, имея сведения о гибели прежних хозяев, служба безопасности и армия ничего не предприняли. Только не говорите, что вы были не в курсе. Эти ублюдки наверняка распродавали имущество, скорее всего, среди таких же вольных хуторян. И они не могли не догадываться о происхождении вещей и инвентаря. Словом, вы просто сидели, сложа руки. Примите мою похвалу. Все разложили по полочкам. Приятно иметь дело не с тупым бойцом, а с умным человеком. Пусть вы поначалу и неверно просчитали Болотина. А это откуда? Вы знали еще там, на Николаевском, когда предостерегали меня? Обличительным тоном произнес Игорь. «Нельзя везде и кругом видеть заговор», – покачав головой и вновь оглаживая усы, возразил Котов. «На хуторе я озвучил свои предположения, исходя из имеющихся сведений». «Так откуда же тогда вы знаете о настоящем положении дел?» «Ну, Болотин вернулся вместе с вами не просто живым, но еще и при оружии. Сам бы он с вами за пределы княжества ни почем не выехал. Отсюда вывод – отправился туда под угрозой». Ну и возвращение говорит о том, что вы совершили ошибку, которую потом постарались исправить. Слегка разведя сцепленные перед подбородком ладони, закончил Котов. А как же потерянный след бандитов? Ведь именно эту версию вы мне озвучили. Ну, в этих краях хватает мутных общин. Сегодня они дружно пашут землю, завтра, чтобы поправить свое материальное положение, совершают налет. И поди разбери, с кем из них конкретно разговаривал Болотин. А вот мне неприятно беседовать с умным человеком, который знает многое, но ничего не предпринимает, не поверив Котову, произнес Игорь. То есть хотите на чистоту? Хмыкнул Котов. Хочу, решительно произнес Игорь. Ладно. Эти бандиты не убивали граждан княжества, как не уличены в нападениях на них за его пределами. Они не совершали преступлений на подконтрольной нам территории. Аборигенские княжества не желают заключать с нами никаких договоров относительно выдачи преступников или принятия общих сводов и правил. Существуют только неписанные. Так что я не вижу ни одной причины, отчего служба безопасности, армия и уж тем более ОВД должны заниматься этим вопросом. Но княжество – неблаготворительное общество, Игорь Юрьевич. Слегка прихлопнув ладонью, перебил его капитан. «Значит так?» «Значит так», – с легким кивком подтвердил безопасник. «А вот если бы Болотин сделал в отношении вас заявление, то, можете не сомневаться, вы оказались бы под молотками. Потому что он-то как раз является гражданином и подпадает под нашу защиту на любой территории. Чего нельзя сказать о вас?» «Ну что вы так на меня смотрите?» «Да, это еще один стимул принимать гражданство княжества и собираться в кулак, а не расползаться во все стороны, как тараканы. А если бы они все же напали на нас? Ведь в нашей команде двое являются гражданами княжества. Вот тогда бандитам не поздоровилось бы, как и самому Болотину. Но как же с вольными хуторами? Мне казалось, что их наличие по другую сторону границы выгодно княжеству». В определенной мере они выступают буфером. Вольные хутора служат местом стоянок наших патрулей. Но это и все. Княжество пока не готово к внешней экспансии. Нам вполне хватает занимаемой территории, и разрастаться без меры мы не планируем. В этом просто нет необходимости. То есть княжество получает от вольных хуторов, пусть и незначительную, но реальную пользу. Они же вообще никакой. Отчего же? Порой командиры патрулей устраивают охоту на бандитов, чтобы посчитаться с обидчиками. Но делают это по собственной инициативе. Князь же приписывает это себе. Примерно так все и происходит. Не стал отрицать Котов. А потом усмехнулся. «Да не смотрите вы на меня так, словно на вас снизошло озарение. Все все прекрасно знают и понимают, просто придерживаются определенных правил игры». «Ну хорошо, допустим, но как объяснить ситуацию с женщинами-попаданками? Их и без того значительно меньше мужчин, а тут еще и такое отношение. Отчего они не могут получить кредит и выкупить самих себя из неволи? В то время как если отбить их у бандитов, то награда составит 200 рублей». Во-первых, какой смысл Болотину отпускать их на волю за те же 200, которые он выплачивает бандитам? Во-вторых, они не гражданки княжества, и нет никаких оснований выдавать им кредит. Это по меньшей мере нецелесообразно, – развел руками капитан. Ну и во-вторых, если Болотин выясняет, что его подопечные представляют интерес для княжества, то отпускает, получив соответствующую премию из казны. И вы считаете это правильным? «Игорь Юрьевич, Невьянск не тянет на город солнца, это так. Но князь и совет считают себя правыми и способными отстоять свою правоту. Хотите настоять на своем? Уверены, что эта задача вам по силам? Тогда вперед. Просто учтите пару небольших деталей. Первое. Не надорвитесь. И второе. Возможно, наши законы выглядят со стороны дикими и еще бог весть какими». Но если завтра представится шанс вернуться на Землю, минимум половина не захочет покидать этот мир. И это показатель того, что у нас все не так уж плохо, как может показаться человеку с обостренным чувством справедливости. Я вас понял, товарищ капитан. Радует, что после столь откровенного разговора все же не господин. И учтите, пожалуйста, мое пожелание, когда в следующий раз... В своем рыцарском порыве решите уничтожить очередную банду, постарайтесь не жечь подворье. Во всяком случае, специально. Я постараюсь. Благодарю. Ночевать собираетесь здесь? Не вижу смысла теснить солдатиков. Оставим лошадей в лесном, а сами уже через пару часов будем в Невьянске. Разумно. Тогда до встречи. Не знаю, до скорой ли, задерживаясь в дверях, произнес Игорь. Хотите принять предложение Анастасии Андреевны? И все-то вам известно. К сожалению, не все, но многое. Оно и видно. Да, пожалуй, я все же приму ее предложение и прокачусь за библиотекой. Хотя бы продышусь и развеюсь после Невьянского болота. Но заметьте, вы все одно вернетесь именно в него. Прямо как в старой русской поговорке. Всяк кулик свое болото хвалит. То есть, нравится, не нравится, одеться мне некуда. Если вы обратили внимание, земляне вообще держатся кучкой. Даже те, кто жаждет независимости, не убегают далеко от границы княжества. Ну, может, вы и правы. Не может, Игорь Юрьевич, а прав. Я, конечно, порой ошибаюсь, вот только случается это очень редко.